Спатиум III. Совет да любовь бескорыстных заговорщиков или мемуары Просперо Кальрауна, боевого мага трона. Ледоколец месяц, 4,5 года тому назад. Сплетням о боевых магах не с числа. Один разметал свинцовым градом орды тугрийской конницы под Шамширом. Другой, трубя в заветное горнило, обрушил стены Иерусалима на головы защитников. Третий пылающим флеймоглобусом вскипятил гиенну снежную, после чего все демоны Нижней Мамы ходили красные и вареные в мешочек. Четвертый, когда разверзлась пучина-кручина, выпуская наружу спящее зло, съел на завтрак квадригу белобородцев и закусил островами Вахвах, последним убежищем темных сил. Пятый 8 дней дрался на общем погосте с превосходящими силами мертвяков, в итоге оживив всех до единого. Шестой Просперо Кальраун ненавидел дураков и трубадуров. Это чувство он передал ученикам. Ведя в Ритийском универмаге курс начальной военной подготовки, он неизменно на самой первой лекции задавал слушателям один и тот же вопрос. «Если боевая магия способна на такие подвиги, зачем нужны армии?» Слушатели чесали в затылках и соображали. После неудачного покушения на жизнь Эдварда II боевой маг трона был вызван во дворец. Не сразу, 5 месяцев спустя. Король на глазах у маршалов, синешалей, камерариев облобызал Просперо, прижав спасителя к груди, после чего удалился с ним в отдельные покои, где маг и узнал о депеше Совета бескорыстных заговорщиков. С одной стороны, приятно выяснить, что отныне король неприкосновенен для собеза, но, с другой стороны, раздражал сам факт интереса сих господ к августейшей особе. Уж лучше бы на короля посягнул очередной бастард, возжелав скипетры и державы. Хуже нет, чем бескорыстные поклонники чистого искусства. Собес был учрежден печально известным нотациям-репатриантом, епископом секты хаотитов. Радикальное крыло хаотитов, так называемые «братья-катакомбисты», к коим принадлежал нотаций, любую власть полагала результатом небесного произвола, плодом соития отца хаоса с самим собой, отрицая логические предпосылки перемен. Стоило катакомбисту заикнуться, что владыка Икс – тиран и деспот, а посему замена его на милосердного реформатора, желательно ради процветания страны, или что повелитель царства Н, старый маразматик, а посему такого брата ждал карцер до полного осмысления. Нотациям, прозванным межхаотитами «внезапным», возглашалась доктрина беспорядочных связей. Согласно ее догмату, заговоры и покушения должны быть бессмысленны в сокровенной основе своей. Это благотворно влияет на карму владык и склоняет последних к растерянности в поступках, обновляя вечное звучание хаоса в цитадели порядка. К концу жизни нотаций приор-мэтр Совета бескорыстных заговорщиков впал в детство, сложил полномочия, отказался от заблуждений прошлого и покаялся. Но было поздно. Идея нашла сторонников. Неофит Собеза перед лицом братьев торжественно отказывался от личных и государственных интересов. Учиняя заговоры и обустраивая покушения, он руководствовался полным отсутствием каких бы то ни было соображений, помимо чистой случайности выбора. Финансовые мотивы отрицались еще более категорически, чем прочие. В идеале заговор списывался жертвами и родственниками жертв на злую судьбу, невинных людей или природные катаклизмы. В зависимости от уровня и качества, а также количество проведенных актов бескорыстия, член-заговорщик продвигался по иерархической лестнице совета, от рядового кнехта до магистра, полного метра или даже приора, если повезет. Кошмар правителей, совет бескорыстных заговорщиков, как ни странно, вызывал в их величествах извращенный интерес. Говорят, на высочайших ассамблеях даже заключались пари, кто, кого и когда. Опять же, став персоной нон-грата после неудачного покушения, любой владыка вызывал зависть и уважение коллег. Один Просперо Кальраун не видел в этом ничего хорошего. Любимчики судьбы долго не живут. Серафим озабочен, без предисловий начал Эдвард II, когда они остались наедине. Казематцы скори, телепни безногие, опоздали. Розыск не дал результатов. А после этой дурацкой депеши дело закрыто. Все вроде бы ясно, и лишь мы одни чувствуем себя как на иголках. Друг мой, короли ничего не смыслят в высокой науке, но очень хочется знать, что на самом деле случилось в Филькином бару. «Понятия не имею», — чистосердечно ответил Просперо, развалясь в кресле. Один из немногих, он обладал редкой привилегией — сидеть и лежать в присутствии короля. «Стыдно признаться, государь, но у меня есть лишь слабое объяснение моих действий. Интуиция. Надеюсь, ваше величество помнит, что матерью скромного Просперо Кальрауна была хусская Севилла». Король усмехнулся, любуясь красотой собственных ногтей. «Разумеется, друг мой. Это ведь она предсказала падение династии Шлезвигов-гробокопателей и крах мятежа Эймунда Щербатый топор. Великая женщина. И отца вашего, заклинателя ветров Авеля, мы чудесно помним. Милейший человек. Жаль, что так рано вышел в отставку. Полагаю, это у вас наследственное. Лучше всех в королевстве чуете, откуда ветер дует. Клянусь назойливостью нашей охраны, мы верим тебе без оговорок». Мак взглядом переслал себе в рот ломтик инжира из вазочки. Тщательно прожевав, вытер губы платочком и продолжил. «В Филькином бару после цепочки убийственных совпадений, не обнаружив вредоносной атаки в адрес вашего величества, я осмелился подумать, какого беса? Извините за вежливость, это профессиональное. И стал искать защиту. Метод от противного противен по определению, но часто дает результаты. Вот и сейчас. Я довольно быстро нашел, что искал. Мощнейшее Триас Септем Люмен. Ограда такого уровня ставится для обуздания демонов рангом не ниже праздного дракона. Вы будете смеяться, государь, но демона я учуять не смог». «Ты предположил, что демон вызван для угрозы престолу Ретти?» «Ничуть. Подпруга, хрыч, промах баронета. В сих мелочах напрочь отсутствует демоническое начало. Вызванный демон любого профиля должен войти с намеченной жертвой в непосредственный контакт, словно зверь с добычей. Поверьте мне на слово, ваше величество, и позвольте опустить специальное обоснование. А в нашем случае защита была. Демон то ли был, то ли нет, а характер неприятностей с объектом и вовсе не поддавался классификации. Тогда я решил вызвать огонь на себя. Я еще никому этого не говорил, государь». Смущенно откашлившись, Просперо долго молчал. «Ваше Величество, все, что я сделал, это четко обозначил свое присутствие и враждебные намерения. Мой ученик испортил дурным влиянием указанный ему район леса. А я имел честь накрыть упомянутую Триас Септем Люмен ковровым заклятием, сметающим защитные ограды. Если демон имел место, он освободился. Если там находились опытные маги, я самым недвусмысленным образом вмешался в чужое дело. Короче, я ждал ответного удара. Демоны и мои коллеги в таких ситуациях удивительно единодушны. Они не прощают самовольного вмешательства. Но ответа не последовало. Демон никак себя не проявил, Маги-обузданты затаились, а вы, государь, благополучно вернулись в столицу. Победителей не судят. Разумеется, друг мой. Кто же рискнет судить победителей? Их казнят без суда и следствия. Эдвард II с доброжелательством подмигнул Кальрауну, переходя на «вы». «У меня к вам просьба, наш верный защитник. Если вы разузнаете какие-нибудь подробности об этом странном деле, ваш король всегда выкроет часок для увлекательной беседы. Надеюсь, мы поняли друг друга?» Кальраун еле удержался, чтобы не спросить. «Это приказ, государь?» Он и так знал. «Это хуже, чем приказ. Это намек». Поначалу судьба благоволила к боевому магу. Довольно быстро, повертевшись в обществе друзей-чародеев, которое Просперо ласково именовал террариумом, он вышел на приват-демонолога Матиаса Кручика, доцента Риттийского универмага. Фундаменталист и книжник, автор многих спорных теорий, доцент Матиас никак не мог иметь отношения к досадной охоте. Но в случайном разговоре он обронил важную информацию. Его близкий друг, практикующий охотник на демонов Фортунат Цвях, незадолго до казуса Филькином Бару, сделал запрос на членство в Собезе. «Что могло привлечь столь опытного практика в этой бессмысленной организации?» — изумился Просперо, делая вид, что интерес его чисто академический. Не было никаких гарантий, что именно мастер Фортунат злоумышлял на короля прошлой осенью. Но боевой маг хорошо знал талант прославленного охотника. Триас, Септем, Люмен могли поставить единицы. Доцент Матиас пожал плечами. «Мне сложно понять мотивы почтенного Цвяха». «Но вы же друзья с молодых ногтей». «Совершенно верно. Тем не менее, понимаете, у меня беда. Мой сын, малыш Яныш, он тяжко болен». «Вы обращались к лекарям? К коллегам по высокой науке?» «Спасибо за заботу, коллега Просперо, но это пустая трата времени. Болезнь моего сына иного рода. Она неизлечима». «Тогда при чем здесь Фортунат Цвях? Он ведь охотник на демонов, а не кудесник-медикус». «Фарт обожал малютку Яныша. С рождения. Знаете, это звучит бредом, но однажды он сказал... Нет... Я отказываюсь повторить». «Полно, мастер Матиас, здесь все свои». Он сказал, что совет бескорыстных заговорщиков для него еще одна ступень к излечению моего сына, что именно бессмысленность Собеза — ключ к успеху. Просперо Кальраун тогда не знал, что история заглохнет на много лет, прежде чем Андреа Мускулюс свяжется с ним из Ятрицы, уставясь в кружку пива. Не подозревал он и того, что в конце связи, доверив Малефику известные подробности, рекомендует ученику разузнать все обстоятельства давнего дела, какие окажутся в радиусе досягаемости. Но с важным условием, без отрыва от основной работы. После чего боевой маг пнул лярва-петуха, допил из чужой кружки остаток пива и погрузился в дурные размышления. Конец связи. Дальше придется связывать концы по новой.